сегодня вот стало известно, что, к большому сожалению, денежные средства, которые у предыдущего оператора остались на счетах в финансовой организации, опять могут теоретически пропасть. То есть сегодня отозвали лицензию, и те граждане, которые не успели зарегистрировать новую карту, перейти на новую систему оплаты проезда, рискуют денежные средства потерять. Мы считаем, что само решение о переходе на карту МИР было абсолютно верным, и сейчас уже можем точно сказать, что надо было это решение принимать раньше, поскольку предыдущий оператор показал уже два раза несостоятельность по сохранности денежных средств, которые он собирал население. 27 тысяч лицевых счетов уже успели все-таки в этой организации забрать, то есть денежные средства были на карту МИР перечислены по всем остаткам и по тем людям, которые не успели вернуть деньги. Сейчас будет разбираться, все это будет выверяться, и в зависимости от того, какие будут решения принимать дальше Центробанк и надзорные органы, будем смотреть, что с этой ситуацией делать.